Глава 11. До нужной точки добрался, когда уже совсем стало темно. С ночным зрением мне несложно ориентироваться в лесу. Единственное, что пришлось обойти стороной непонятную лужу желтого цвета, которая фанила магией так, что глаза заболели. Сразу блинками свалил подальше, а то фиг знает, что это. Дойдя до меток, обнаружил еще один лагерь. Здесь было меньше блохастых, но три десятка — это тоже немало. Только они все были какими-то вялыми, а половина из них вообще спала. Я уже устал за целый день, поэтому долго играться с ними совершенно не хотелось. А потому сразу принялся вырезать спящих. Пусть и бесчеловечно, но это война. Здесь нет правых и левых, а есть только победитель. Кинжал, входящий в череп, убивал их стопроцентно. «Как думаешь, зачем Грымха послал нас в тыл? Не лучше было бы патрулировать возле замка кровососов?» — донесся до меня разговор двух вервульфов в человеческом обличии у костра. «Да кто его знает?» — скривился мужчина. «Даже думать не хочу об этом. Мне бы свежего мяса сейчас. И зачем надо было заключать союз с людьми? Теперь их мясо нам недоступно, пока не разберемся с кровососами». «Ну, он Альфа. Ему лучше знать, что делать». Слепая вера в командира или Альфу. Но что будет дальше в этой жизни, ему уже не судилось узнать. Простая стрела пробила его череп. «Нападение!» — заорал его собеседник. «На нас напали! Подъем!» К нему стали сбегаться пока еще живые вервульфы и сразу получали мои стрелы. Перемещался блинками, не рискуя лезть на пролом. Обращаться стали, кстати, не все. Видно, понимали, что тогда их перебьют слишком легко. Вместо обращения половина выбрала тактику прикрытия своими телами собратьев, которые пытались побыстрее трансформироваться. Голову они прикрывали руками, и это мешало мне точно прицелиться. А значит, пора брать разрывные стрелы. Эх, одни расходы с ними. Но что поделать? 5 стрел и 5 трупов. Остальных добил, пока они корчились на земле, пытаясь стать волками. Только один из них почти успел закончить свое превращение. Была мысль завалить его, но подумал, что он станет моим волосатым разведчиком. Отрубил ему все конечности, не давая прийти в себя, и повесил метку. Если отрастут и сможет сбежать, то откроет для меня немного этого мира. Возможно, позже я приду за ним. А нет, так и сюда нет. Честно говоря, как противники они так себе, если, конечно, не дать им обратиться. Насколько я понял, они чувствуют, когда к ним подходят близко. Но моя невидимость скрывает мой запах от них. Собрал их головы, взглянул еще раз на обрубка и не спеша пошел в замок. Замок встретил меня никак. Никаких тебе фанфар или ковровых дорожек. Слабые вампирчики. Они даже не заметили, как я пробрался на территорию замка. Предполагалось, что они смогут почувствовать меня и мою кровь, но оказалось, что я просто перечитал сказок. Обычный замок, пусть и красивый, весь окружен высокими каменными стенами, донжонами, а еще рвом, заполненным старой вонючей водой, кованые ворота, об которые можно сломаться самому, настолько они мощные. За стеной находился дворик и множество разных построек. Побродил по ним, но ничего интересного не нашел. Это казармы, оружейные, склады и прочие помещения. Даже класс, в котором сидят несколько вампиров и переписывают что-то с книг. Что порадовало, нашел кузницу. Будет кому стрел наклепать. Увидев конюшню, у меня возник вопрос. Какого хрена они пришли пешком, если у них есть кони? Или это еда? За двориком была стена уже побольше, 12 метров высотой и могучими круглыми башнями. Баллисты или катапульты не обнаружил, и это странно. Какой нафиг замок без осадного оружия? Дальше шел опять двор с красивым садом и замком, окруженным небольшими домиками. Нужное место мне не пришлось долго искать. Все за меня сделали метки на карте. Как итог, я ошибся. На патриарха я не смог повесить метку, но подумал, что он сейчас рядом возле внучки. Ошибочка вышла. Маневрируя между слугами-вампирами и боевыми клыкастыми, добрался до места ее дислокации и врубил взор. Вот ничему меня жизнь не учит. Стоило мне увидеть, что там, как сразу отключил взор. Покраснел и бочком-бочком поспешил убраться поскорее отсюда. Девушка была совершенно голой. Она крутилась перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. Бабы. В любом мире они остаются бабами. Стоит и красуется своим худым бледным телом. Узная она, что я видел ее, наверное, половина замка будет уничтожена во время моего бегства от нее. Блин. И как мне найти патриарха? Ничего лучше, чем ходить и просвечивать все комнаты, не придумал. На это ушел час, но вскоре мне удалось его найти в кабинете на самом верхнем этаже замка. Вон-то интересно. Они все такие, эти деды? Комбат тоже буквально живет на своем рабочем месте. Стоило мне постучаться, как он сразу отложил перо, которым что-то писал, и напрягся. Сейчас сидит и смотрит на дверь, за которой я стою. Патриарх — непростой вампир, и его навыки мне пока еще неизвестны. Вот сейчас он, кажется, сканирует, что за дверью вроде никого нет, но стук есть. Пробуравив взглядом дверь секунд 10, он расслабился и произнес: «Заходи, Варк, раз пришел». Быстро сообразил. Не стал долго испытывать его терпение, так как ужасно устал, к тому же хотелось пожрать. Скинул невидимость и, отворив дверь, зашел. «Как жизнь? Все нормально? Мне у вас обещали койку и хороший ужин». Зашел и сразу уселся на один из диванов, который казался на вид мягким, но на самом деле та еще твердая зараза. «Ты начинаешь меня удивлять все больше и больше», — хмыкнул он, откладывая бумаги. «А еще меня печалят мои птенцы, которые не заметили твоего прихода сюда. Будь ты врагом, мне пришлось бы их всех казнить». «Ну, их вины здесь нет», — не понимаю его логики. «Ты же меня тоже не сразу заметил. Так какой шанс был у них? Зачем наказывать невиновных?» «Затем, чтобы другие были бдительнее». Интересный у него взгляд, словно в душу смотрит. Пока он говорил, у меня заурчало в животе, отчего он усмехнулся. «Следующий вопрос отпадает сам собой». «О чем это он?» «Какой вопрос?» — не понял ход его мыслей. «Хотел спросить, какого ты пришел к нам, однако твой желудок сам сообщил». Ставим мысленно пометку и запоминаем, что у него очень острый слух. Следующие 10 минут мы обсуждали с ним разные вопросы, связанные с обороной замка. Я спрашивал, а он отвечал. А когда не хотел, то тактично уходил от ответа, ссылаясь на «не все тебе стоит знать». Дверь постучала, и зашла Лифает. Она сильно удивилась, увидев меня здесь. «А он тут какого делает?» — в лоб спросила она у дедушки, не обращая на меня никакого внимания. «Зачем впустили человека в замок?» «Я пришел, чтобы сразиться с тобой на дуэли, а ты все еще хромаешь. Какая жалость!» — наигранно покачал головой, обведя ее взглядом. «Может, просто сдашься? Я получу какое-то там сокровище, а ты останешься целой и невредимой». Как тигрица зарычала девушка, выпуская коготки. «Я готова прямо сейчас приступить к бою». А ее дед сидит и улыбается. Он, походу, всегда улыбается, когда видит свою внучку такой. «Лифа, сейчас же успокойся. Ты ведешь себя импульсивно и неразумно», — охладил ее пыл патриарх. «Чему я тебя учил?» «Спокойствие и сдержанность. Я из твоего организма еще не вышел, ты ослаблена. А наш гость...» — сделал он ударение на слове «гость». «Опасный противник, хотя и человек». Фыркнула девушка и уселась на диванчик подальше от меня, закинув ногу на ногу, и стала пилочкой полировать и так острые ногти. Обратил внимание, что пилочка появилась прямо из воздуха, но перед этим на мгновение вспыхнуло кольцо на ее пальце. Может, она так злится, потому что кольцо что-то типа моего инвентаря, на ее пальце есть сокровище? Если так, то оно мне явно надо. Инвентарь никогда не бывает лишним. Кстати, я принес вам подарки. Улыбнулся от предвкушения их реакции и достал из своего инвентаря головы вервульфов. «Как вам?» Гробовая тишина повисла в комнате, и даже пилочка для ногтей остановила свое движение, а челюсть девушки медленно стала опускаться. После моей демонстрации все пошло намного лучше. Если вначале они меня воспринимали как человека, которого оставили лишь из уважения к системе, то теперь они видят во мне полезного союзника. Голову они, кстати, убрали, и пришло время обговорить все, что меня интересует. Часа 4 мы общались, хотя Лифает все еще была недовольна, но после новостей о союзе вервульфов с людьми ее дед задумался. Этот замок является гнездом, где они обучают свой молодняк, который отправляют к ним из других земель. Можно сказать, что это что-то из их традиций. Здесь отличный лес, в котором можно охотиться на магических зверей. Выпивая их кровь, они становятся сильнее. Чем дальше в лес, тем опаснее и свирепее там живут звери. Однако не только они так поступают. За лесом находятся земли вервульфских кланов, которые тоже любят магическое мясо. А еще эти наркоманы жрут свои специальные травки с самого детства, отчего их слюна действует на вампиров как яд. Да и не только слюна, но и кровь тоже является ядом для вампира. Вражда их древняя, но уже последние 300 лет не переходила во что-то большее, чем мелкие стычки в лесу. Можно сказать, что это даже шло на пользу всем. Молодое поколение постоянно тренировалось и набиралось опыта. Про вампиров узнал, что они не так просты. По нашим сказкам, вампиром становится через укус, а еще, что они не могут иметь детей. А вот эти были полноценной расой. Через укус они могут превратить человека в вампира, но это тяжелая процедура, о которой мне не рассказали, сославшись на секреты рода. А еще я узнал, что их основные земли далеко, и помощь прибудет не раньше, чем через месяц. Правит там сын патриарха и отец девушки. А старик тут на пенсии, заботится о молодняке. Они одобрили, как я поступил с вервульфами, и таким образом заработал себе баллов. Мы еще поговорили о разном, я успел рассказать им немного о своем мире. Потом меня пригласили на ужин, от которого я отказался, чем удивил девушку. Патриарх, понимающе кивнул и сообщил, что еду доставят в мои покои, которые мне выделили и уже подготовили. Мне непонятна реакция девушки. Возможно, по их традициям это оскорбление, но старик ведь очень умный. Он хорошо понимает, насколько мне пофиг их традиции и условности. Мне хочется побыстрее поесть и завалиться спать. Мир здесь мне понравился, в принципе, но моя группа ждет меня, а клан сам себя не сделает. Молодая вампирша в строгом боевом камзоле провела меня по темным мрачным коридорам в отведенную мне комнату и даже ни разу не ответила на мои шутки. А я так старался. Как же у них тут все серьезно. Комната оказалась, мягко говоря, четырехкомнатной квартирой. Впечатлила меня трехместная кровать с балдахином. Чтобы спать на такое, надо иметь гарем, никак иначе. Такие мысли сразу напомнили мне о девушках, и настроение испортилось. Интересно, как они там? Вот никогда не думал, что в этой жизни смогу заботиться о ком-то, кроме себя. Еду принесли, как и обещали, быстро и в достаточном количестве. Приятно порадовало обилие дичи. Только на соусы красного цвета вначале смотрел с опаской, их было тут целых 7 штук. Однако любопытство и пофигизм взяли свое, и я решил попробовать их всех. А тут вкусно готовят. Соусы были из ягод и вина, а не как я вначале подумал, то есть свежей крови. После приема пищи я сразу пошел спать. Завтра у меня насыщенный день по плану. Мне удалось узнать от Вастерона нужные мне данные о противнике, и теперь могу без опаски идти в рейд. Как бы сильно уставшим я ни был, проснулся все равно рано утром и пошел искать служанок, которые дали бы мне пожрать. Меня провели в общую столовую и накормили под любопытными и местными злыми взглядами молодых вампиров. Спокойно сижу и жую стейк с кровью и краем глаза вижу, как ко мне кто-то приближается. Я понимаю, что здесь один молодняк и несколько десятков инструкторов. Но неужели в каждом мире будут происходить такие банальные схемы? Вампир с подносом в руках проходит мимо меня и чисто случайно переворачивает его мне на голову, ехидно ухмыляясь. Ухмылялся он недолго. Блинк ему за спину, пинок по икрам, опускает его на колени, а я хватаю его голову и вдалбливаю его переносице в массивный дубовый стол. «Ну вот, запачкал здесь все», — наигранно произношу и расстраиваюсь. «Еще желающие есть?» — обвожу зал взглядом. «Вот, блин». Они должны были опустить голову в свои тарелки и затихнуть, а не вставать со своих мест, направляясь ко мне. «Ты напал на Дерека, человек!» — зашипел блондинчик длинными волосами и аристократическим лицом. «Как же мерзко он на меня смотрит, как на пустое место!» «Его, если что, покалечу первым», — решил сам для себя. «Жаль, что до драки не дойдет. Я почему-то уверен в этом. Сейчас примчится стража или сам патриарх и начнет раздавать пистонов. Вампиры все ближе окружают меня, а никого из главных нет. Но это не важно. В любом случае, они сейчас придут, я в этом уверен. Так я думал до момента, когда пришлось уворачиваться от быстрого выпада длинных когтей, которыми девушка, стоящая ближе всех ко мне, попыталась повредить мне глаза. От такого я опешил не на шутку и блинком сократил дистанцию. Она удивилась, но даже не пикнула. Я схватил ее за руку и, потянув на себя, ударил в переносицу своей головой. Сразу хлынула кровь из ее носа. А следующим маневром я кинул ее на землю и одним ударом каблука сломал ей когти. Будет знать, как лезть. Вот тут-то все и началось. Вилки, ножи, подносы пошли в ход, все принялись вооружаться. Раз не используют когти, то не хотят меня убить. Но то и понятно, все же системы боятся. А еще у них явные проблемы с агрессией. Мне говорил Вастерон, чтобы по возможности я не провоцировал их, мол, молодая кровь еще бурлит. Они не умеют себя контролировать и считают себя центром вселенной. А еще до ужаса не любят людей. Вампиры — закрытая каста, которой людям ходу нет. Вот поэтому патриарх никого не звал к себе, слишком они все гордые. А тут я появился, и выгнать не может из-за правил системы. Уворачиваюсь от вилки, достаю свою из инвентаря и втыкаю ее в бедро нападающему. Другому засунул нож в задницу. Вот же не повезло парню. Отпрыгиваю от психованной, но симпатичной девушки. Блин, жаль портить ее тело кухонными приборами. А потому пропускаю удар и активирую узы на ее шее. От неожиданности ее глаза расширяются, и она хватается за веревку, разрывая ее. Но я уже позади нее и шлепком по заднице показываю ей, что она убита. Ох, сколько ярости вижу в ее глазах, когда она поворачивается ко мне. Отбивался от них минут 20. Пока раненых у них не перевалило за 20. Те, кто был ранен, больше не вступали в битву. Они отходили в сторонку, не мешая остальным нападать на меня. В общем, это было довольно занимательно. Молодые вампиры очень быстрые, хотя совсем неопытны. То, что начальство разрешило детишкам развлечься, я уже понял. Однако все хорошее заканчивается, и наше время вышло. В столовую забежали матерые вампиры и всех скрутили. Ну, как всех? Почти всех. Я-то блинками ушел за колонну и там активировал невидимость. Пусть теперь ищут меня. Поднялся на свой этаж и кнопкой прицепил бумажку, где написал, что отправляюсь на охоту, и когда вернусь, не знаю. А то еще подумают, что я обиделся и ушел от них навсегда. А меня это пока не устраивает, чтобы меня оставили без горячего обеда. Из замка вышел также без проблем и побрел в сторону моих меток, которые наложил на людей. По дороге ничего интересного не встретил. Весь мой путь к их лагерю был скучным. 2 часа быстрой ходьбы, и я на месте. Лагерь. Опять лагерь. Только в этот раз здесь не было сотен и сотен палаток. Их было, наоборот, очень мало. А люди, как я разглядел через бинокль, спали прямо на земле, подстелив кусок серой тонкой ткани. Погода сейчас летняя, везде тепло. По словам патриарха, у них дожди бывают крайне редко. И длится чуть больше часа. Но при этом почва не пересыхает за счет подземных течений и магии, которая окутывает весь их мир. Злая шутка судьбы или уравнитель баланса, однако вампиры не владели магией. Они владели своим телом, которое становилось смертоносным оружием при постоянных тренировках. Чем старше вампир, тем он сильнее. Кроме того, время от времени им надо пить кровь магических животных. Она их делает сильнее. Они также имеют регенерацию, как у вульфов. Вот только друг другу наносят раны, которые очень тяжело заживают. Пробежался по местности, но в лагерь пока не заходил. Проверил его магическим зрением, выискивая опасные места. Как мне сообщил его Вастерон, у них большинство артефактов заточены против вампиров, так как они знают, что те никого не примут к себе. А приход системы всегда большая неожиданность, которую просто невозможно предвидеть. Как он и говорил, из опасного заметил только вбитые в землю необычные копья с наконечниками в виде металлического круга, от которого фанило магией. Попробовал подойти ближе. Реакции ноль. Еще ближе. Так же. Еще ближе. Совсем ничего. Дошло до того, что я вплотную приблизился к нему и рассматриваю в упор, а он не работает. Исписанная круглая пластинка. Ничего страшного. Делаю шаг. И вот я уже нахожусь на территории полевого лагеря. Неужели все так просто? Оглядываюсь, но никакого подвоха не вижу. Что ж, пожимаю плечами и улыбаюсь. Дядя Варк пришел к вам в гости.